3 августа в Пхеньяне в Храме науки и техники открылась 12-я всереспубликанская выставка проектов машинного оборудования. В ней приняли участие представители соответствующих учреждений, учреждений по конструированию машин и творчеству промышленной эстетики, органов просвещения и научно-исследовательских единиц. Экспонировано 650 с лишним проектов машинного оборудования, исследовательских данных и программ поддержки конструирования машин.